Эпилог. С таким же успехом я могла бы запихнуть любовное письмо в бутылку и бросить ее в море. Бутылка едва ли вообще к кому-то попадет, не говоря уж об адресате. Вот насколько безнадежна моя любовь. Он уже предан другой девушке, и словно этого мало, моя лучшая подруга Хозуми Тян оказалась моей соперницей. Честно говоря, думаю, это конец пути. Я не хочу сдаваться, правда. Но ситуация безнадежна, как ни посмотри. Мне серьезно кажется, что я скорее в одиночку Японию завоюю, чем моя любовь окажется взаимной. Я не могу нормально разговаривать с мальчиками. Я и близко не так красива, как Вакуи-сэмпай или Хозуми-тян. Я вечно в облаках витаю, и я даже не умна. Я богата, конечно, но это не моя личная черта. Верно. Я никто. Просто мелкая нахалка. Как может такая, как я, способная лишь таскаться за Хозуми-тян, ударить ее в спину и развеять витающую над ним тень Вакуи-сэмпай? Это все равно, что просить отстающего бегуна нагнать ведущих спортсменов, которые почти достигли линии финиша. Но какой бы безнадежной ни была ситуация, мои чувства к нему настоящие. Я с уверенностью могу сказать, что люблю его больше всех. Правда. Я уверена, что мои чувства сильнее, чем у Вакуи-сэмпай и Хозуми-тян. Это была любовь с первого взгляда. Моя мама, возможно, посмеялась бы надо мной и сказала, что это не настоящая любовь. Но если чувства, всю ночь не дающие мне уснуть и заставляющие плакать не настоящие, то уверена, я и сама одна сплошная ложь. Я не против, чтобы он принадлежал не только мне. Я счастлива, когда время от времени выигрываю от того, что постоянно таскаюсь за Хозуми-тян и получаю шанс поговорить с ним или дотронуться до него. Пусть наша повседневная жизнь такой и остается. С теплыми и уютными отношениями между мной, Хозуми-тян и сэмпаем. Если в процессе он обратит на меня немного внимания, счастливее я и быть не могу. А если случится чудо, и мы станем ближе, я смогу умереть, ни о чем не жалея. Придя в класс, я замечаю царящий там шум. Мне интересно, что происходит, но я не решаюсь заговорить с другими без Хозуми-тян. Что важнее, я хочу увидеть сэмпая. Но похоже, Хозуми-тян еще нет, хотя обычно она приходит рано, потому что тоже хочет увидеть его как можно быстрее. Она проспала? Все-таки она Соня. Возможно, мне просто стоит одной пойти. Эта мысль заставляет меня яростно затрясти головой. Я не настолько смелая. А, похоже, тот мальчик заметил, как я трясу головой. Ой, такими темпами меня посчитают чудачкой. Но да, сегодня я чувствую прилив храбрости. Мне просто нужно с ним поздороваться. Он и сам всегда так делает. Возможно, я смогу втянуть его в разговор? Например, о средней школе. О моей сестре. Есть несколько возможных тем. Он хороший слушатель, так что уверена, нам будет очень весело даже с моими жалкими ораторскими способностями. После секундного колебания я беру сумку и выхожу из класса. Прости, Хозуми-тян, думаю, я воспользуюсь моментом. Но ты ведь не против, да? Все-таки я тебе не мешаю. К тому же я никому не говорила о своих чувствах, чтобы ты себя не винила. Так что ты не против, верно? Убедив себя, я спускаюсь по лестнице и иду в класс сэмпая. Оказавшись там, я заглядываю в кабинет, избегая настойчивых взглядов других школьников. Нашла его. Я чувствую, как кровь поднимается к моему лицу. Он так красив сегодня. Невероятно красив. Заметив мой взгляд, он подходит ко мне и приветственно машет рукой. Он даже вышел ради меня в коридор. Хотя я сейчас и одна. Думаю, я с ума схожу. Мне снова хочется сбежать и спрятаться. Утречка, Ясинатян. Доброе утро, бормочу я, опустив взгляд. Хотя мне и хочется поприветствовать его улыбкой. Ой, дура, дура. Он отстанет от меня, если я продолжу так делать. Ты сегодня без Хозуми-тян? А, да. Она еще не пришла. Внезапно мне кажется, словно у меня рыбная кость во рту застряла. Нет, это странное ощущение скорее напоминает целую рыбину. Но следующая его фраза смывает это неприятное чувство. Ясинатян, Мы можем поговорить наедине?» «А-а?» Машинально выдавливаю я. «Наедине?» «Ага». «Зачем?» Я по-прежнему сбита с толку, когда он приближается ко мне и шепчет на ухо. «Сэмпай! Сэмпай, не подходите так близко, это смущает!» «Потому что я заметил твои чувства». «А-а?» Снова хриплю я, привлекая внимание других людей. Это смущает, но сейчас я не могу из-за этого тревожиться. Господи, хочется плакать. Я больше не могу быть с ним. Хотя всего пару минут назад я и желала, чтобы наши отношения не менялись. Я поднимаю лицо, исполнившись решимости сказать что-то, сохранившее бы нынешнее положение вещей, хотя до сих пор ничего не придумала. Но увидев его лицо, я удивляюсь другому. Он очень спокоен. Почему? Он не такой человек, чтобы отказывать кому-то с таким выражением. Но тогда, что значит это выражение? Сэмпай? А? Поправь меня, если я ошибаюсь, но... А, ты можешь решить, что я чушь несу, но... Неужели мои чувства тебя не раздражают? На этот вопрос у меня ушел пожизненный запас смелости. Я готова замертво упасть на месте, если неверно его поняла. Но он отвечает мне с улыбкой. Конечно, не раздражают. Я чувствую себя польщенным. Поверить не могу. Не могу поверить! Если он говорит правду, я против воли сомневаюсь, вращается ли до сих пор Земля, как ей положено. Должно быть, солнце сегодня на западе встало и сядет на востоке. Но это точно реальность. Он нежно улыбается. Так что, Йосинатян, можем мы теперь поговорить наедине? Да, конечно. После этого он берет меня за руку и куда-то ведет. Веди меня куда захочешь. Мне все равно, куда мы идем, пока мы вместе. Я все еще охвачена тем же странным чувством, но решаю не обращать на это внимания. Мне все равно, если я о чем-то забыла. Все это не важно, если я могу быть с ним. Он замечает мой прикованный к нему взгляд и одаривает меня абсурдно прекрасной улыбкой. Чувствуя тепло его руки, я молюсь. Дорогой боженька, пусть мой любимый сэмпай, пусть Камисурейна сэмпай всегда будет здесь.